по-видимому, существуют и стройность, и порядок в управлении, но в сущности нет ни прочных постановлений, ни строгого выполнения их. Слова «по-видимому» и «в сущности» нарочно были выделены курсивом, чтобы читатели не пропустили без того более чем ясного намека. В статейке, разъясняющей слово «орден», авторы не только рассказали читателям, что при нынешнем развитии общества ордена потеряли прежнюю силу и значительность, чему наиболее содействовала неумеренность в раздаче их, но еще и привели цитату из гоголевского «Капитана Копейкина», где говорится, что не было примера, чтобы у нас в России человек, приносивший относительно, так сказать, услуги Отечеству, был оставлен без презрения и без вознаграждения, добавляли от себя авторы, всячески подчеркивая относительность услуг награждаемых. Основы учения Сен-Симона, Фурье, Прудона, слова и идеи, о которых не только писать, думать боялись в то время во всеуслышание, толково и обстоятельно, прибегая к намекам и параллелям, рассказывал читателям маленький словарик. Принципы социализма особенно подробно излагались в объяснении слова «овинизм», понятия организации производства и в объяснении других слов и понятий. Позже, когда цензору Крылову пришлось оправдываться перед начальством, он ссылался на то, что в свое время сам донес цензурному комитету, что, по-видимому, редакция словаря видит во всем ненормальное, как она выражается, положение и напрягается всеми силами развивать способы к приведению общества в другое положение, нормальное. По этому поводу в исторических сведениях о цензуре в России было замечено, инстинкт не обманывал цензора. Перед ним были первые основания весьма полной системы, которую он только не умел назвать, социализма. Когда разразился скандал и выяснилась вся злонамеренность авторов и издателей словаря, не поздоровилось бы ни цензору, ни тем, кто хоть как-нибудь был причастен к изданию. Однако трюк с посвящением карманного словаря члену царской фамилии сковывал по рукам и ногам даже ничем не стесняющееся третье отделение. Дело временно решили замять. Цензору Крылову объявили всего-навсего выговор, оставшиеся нераспроданными экземпляры первого выпуска словаря несколько позже негласно отобрали у книгопродавцев, а второй почти целиком подвергли аресту. После книгу сожгли, но издатели и авторов словаря решили не трогать. Казалось, тем дело и кончено. Но Николай I был не из тех, кто мог что-нибудь забыть. За участниками издания словаря установили негласное наблюдение, продолжавшееся 3 года. Выяснилось прежде всего, что официальный издатель словаря, штабс-капитан Кириллов, лицо не главное, вдохновителем, душой и основным исполнителем всего дела оказался Михаил Васильевич Буташевич Петрашевский. По происхождению дворянин, он служил чиновником в Министерстве иностранных дел и организовал вокруг себя кружок интеллигентной петербургской молодежи. Собираясь у Петрашевского по пятницам, кружок занимался обсуждением политических вопросов, критикой существующего строя, вопросами освобождения крестьян и так далее. Из литераторов в кружок входили Салтыков-Щедрин, Достоевский, Валериан Майков, Плещеев, Пальм. Причастным к петрашевцам оказался и Белинский. Только смерть спасла его от ареста по этому делу. У самого Петрашевского и его ближайших соратников были далеко идущие цели. Охранка ввела в кружок провокатора Антонелли, доносы которого позволили в апреле 1849 года нанести сокрушительный удар по организации. Николай I разъяренно стучал кулаком по столу. Я покажу им иронию».